Издательство О2 и ВК Музыка представляют. Аудиосериал «Ребекка Ярос. Ониксовый шторм». Серия 11. В предыдущих сериях. Так-так, кто скучал по новым причинам для угрозы жизням целого отряда всадников? После неудачного нападения король Кортлин все же согласился на переговоры и предоставил дипломатический доступ для всадников на Деверелли. Однако в этом бою Ксейден вновь транслировал магию воинителей. Оценив его состояние и время, которое всадникам придется тратить на возвращение с островов и отчет командованию, Вайолет приняла решение немедленно вылетать на дальнейшие поиски и не возвращаться до тех пор, пока они не отыщут иридов. Даже несмотря на то, что из-за этого они могут попасть под трибунал. Спустя длительное время в полете команда совершила посадку на Анбриэль, остров Дан, богини войны. Разбив лагерь, всадники и летуны легли спать, но отдохнуть им не удалось. На их отряд напали. Неблагоразумно ставить одного бога выше другого. Лучше отказаться от всех, чем находить любимчиков среди ревнивого и многочисленного пантеона. Майор Рорили. Руководство по ублажению богов. Издание второе. Я встала рядом с Ксейденом, взяв два кинжала, пока солдат пятился к по меньшей мере паре десятков его конных друзей. Все при мечах на левом бедре и кинжалах в ножнах на правом предплечье. Еще пятеро точно так же аккуратно отступили от скаток наших товарищей. И все, кто не улетел в третий патруль, поднялись с оружием в руках. Похоже, встречать нас отправили целый взвод, и у всех здесь были кровожадные улыбки, различавшиеся только в мелочах. «В холмах рыщут еще два взвода», — сообщил Тейрн, и я рискнула оглядеть поле, заметив среди высоких деревьев несколько пар золотых глаз. «Хотелось бы попробовать на вкус анбрильскую лошадь». «Нет! Нет! Однажды я просто перестану спрашивать». «Забирайте своих огнедышащих и проваливайте с острова», — сказал напавший на нас анбриэлец, пока остальные выстраивались перед кавалерией. «Два взвода в холмах», — шепнула я к Сейдену, стараясь как можно меньше шевелить губами. «Может, скоро и свалим», — ответил Ксейден их командиру и коснулся тыльной стороной ладони моей. Все анбриэльцы были так похожи. Все, независимо от пола, высоченные, мускулистые и коротко стриженные. Все в кожаных доспехах с одним и тем же гербом, хотя небольшие символы сверху него означали разные звания. «Говорите на общем языке?» Дайн встал справа от меня вместе с Мирой, и наш отряд выстроился против анбриэльского взвода на вполне цивилизованном расстоянии в три шага. «Поэтому меня и назначили старшим», — ответил их командир, не сводя глаз с Ксейдена. «Обожаю зря тратить время», — пробормотал Дайн и сунул в нагрудный карман летной куртки разговорник Анбриэля. Светловолосый солдат с волевой челюстью, стоявший прямо передо мной, окинул меня внимательным взглядом, задержавшись на кинжалах в руках и в набедренных ножнах. «Мы официально просим об аудиенции с вашей королевой. Капитан, не так ли?» Шагнул вперед Ксейден, все еще с моим кинжалом в руке. «В просьбе отказано. Она не встречается с недостойными. А учитывая, как просто было подойти к вашему лагерю, шансы того, что вы достойны, минимальны». Он обвел глазами наш ряд и фыркнул, быстро смерив меня взглядом. «Да пошел он». Закачались ветви, и из-за деревьев вокруг нас показались драконы и грифоны, окружившие взвод. «Мы хотели, чтобы это было просто, капитан», — Я склонила голову на бок и подкинула кинжал, перехватив его за острие, когда у меня за спиной раздался злобный, низкий рык Тейрна. Точно, как мне нравится. Не переживайте, можем сделать и сложно. К их чести взвод не сбежал с воплями. Но на зеленых кожаных штанах блондина, который уставился широко раскрытыми глазами мне за плечо, расползлось темное пятно. Он бы явно побежал после парапета. «Не бойтесь, это обычная реакция», — прибавила я с легкой улыбкой. И все-таки у меня ёкнуло сердце. Они же никогда не видели драконов. «Моей семьи на этом острове нет», — согласилась Андарна, и досада прокатилась по нашему каналу, кольнув меня тысячей иголок. Я размяла плечи, стараясь стряхнуть это отчаянное ощущение. Сейчас нам еще не хватало мертвых солдат и рухнувшего альянса. И, пожалуйста, поосторожнее с чувствами. Здесь я закрываться щитом не могу. Солдат с трудом перевел взгляд обратно ко мне и прищурился, произнеся несколько слов, которые я не поняла, хотя и явно разобрала слабое и самое мелкое. Я снова подкинула кинжал, поймав за рукоятку. «Он считает тебя... А знаешь что? Забей». Дайн покачал головой и показал солдату средний палец. «Если вы нас сожжете, аудиенции с королевой не добьетесь». Анбриэльский капитан гордо вскинул голову. «Нет, но если победим вашего лучшего воина, то получим при дворе права согласно положению побежденного», ответил Ксейден, склонив голову, и усмешка заиграла на его губах. А на лице капитана улыбка погасла. «Знаете наши законы?» «Она знает», — Ксейден показал на меня. «А я благодаря ей. Раз я приставил нож к горлу вам, надо думать, первый этап пройден, и пора поднимать ставки». Капитан медленно повернулся, проведя взглядом над нашими головами, и Тейрн зарычал. «Огнедышащие останутся здесь». Вперед вырвалась Сгаэль и клацнула зубами так близко к одному из солдат, что взъерошила ему волосы, а он вскрикнул. «Она сказала, идите в жопу». Капитан покосился на Сгаэль, но смотреть ей в глаза не стал. «Пойдет только половина. Выбирайте с умом. Это последнее предложение». Ксейден кивнул, потом повернулся к нам. «Кого возьмешь?» «Я?» «Это же твоя миссия». «Вот блин». Я сделала глубокий вдох и посмотрела мимо Дайна на Миру. «Ксейден на испытание. Арик, чтобы говорить от имени Наварры. Кэт от имени Парамиэля». У меня сжалось горло при осознании, что осталось всего два свободных места. Мира кивнула. «Хороший выбор. Не тяни». «Я и Дайн». А значит, наш второй по силе боец, как и Мира, оставался в лагере. «А Этос?» «Не сомневаться в приказах», — предупредил Ксейден таким тоном, что Гарик напрягся. «Их командир сказал, что его отобрали для нападения из-за знания нашего языка. А значит, здесь это редкость. Парочку слов я знаю, но в основном я учила гедотийский, тогда как Дайн взял на себя остальные». У Гарика заходили желваки на щеках, но он все же кивнул. «Дай угадаю. Я остаюсь здесь». «Наконец-то начинаешь разбираться в теме». Я подняла взгляд на Миру и не нашла в ее глазах осуждения. «Если не вернемся к ночи, спалите все дотла». Эйстал, столица Анбриэля, был меньше, чем в 20 минутах лету. Но кавалерия пробиралась к укрепленному городу через пересеченную местность и через хребет целых 2 часа. При виде самого города я засомневалась, не зря ли взяла Тейрна с собой. Эйстал оказался выстроен на высоком холме, представляя собой несколько террас из камня разных оттенков, одна над другой, но крыши всех домов были одного светло-голубого цвета. Каждую террасу окружала толстая стена, способная выдержать вес Тейрна, а на нижней был установлен 10 баллист. Чем выше, тем баллист становилось меньше. Но в отличие от Доверелли, эти могли поворачиваться куда угодно. Этот город строился для отпора драконам. Водились они здесь или нет? «Мне не нравится, когда ты так близко к стрелам», — сказала я по нашей связи, приглядывая за кавалерийским взводом, колонной, проходившим внизу через поднятые металлические ворота в каждом кольце. «Один приказ, и здесь уже не войти или не выйти». «Да мне не нравится твой выбор кавалера, и все-таки мы здесь», — ответил Тейрн, когда мы подлетели к городу на высоте в 1000 футов, возглавляя наш строй, в то время как с запада приближался шторм. «Третье кольцо», — напомнила я, когда мы воспарили над пятым. «Я там был, помню», — ответил он, сложив крылья и нырнув к третьему сверху кольцу в городе. Ремень врезался мне в бедра, и я ждала знакомого звука, с которым раскрываются крылья, и не дождалась. «Тейрн?» По улицам разбегались люди, прячась в здания вдоль быстро приближавшихся стен. «Если он не замедлится, мы врежемся в каменную кладку». «Тейрн!» Он вздохнул, потом раскрыл крылья и ударил всего один раз, тряхнув меня до самых костей, перед тем, как сесть на стену третьего кольца. Под его когтями осыпались камни, и он опустил голову к баллисте, стоявшей в 3 шагах от нас. Двое солдат попятились, но третий отважно стоял за деревянным основанием орудия, одну руку держа на пусковом механизме, а другой медленно раскручивая колесо, которое разворачивало баллисту к нам. Я расстегнула ремень седла и быстро приподнялась для лучшего обзора, уже с кинжалом наготове. На нас упала тень, и через секунду по другую сторону баллисты села Сгаэль. Солдат мгновенно обернулся в ее сторону, а она низко зарокотала, раздув ноздри. Лишь тогда солдат вскинул обе руки и сделал шаг назад от орудия. Оставив все вещи привязанными к седлу на спине Тейрна, я направилась к его плечу и задержалась на пару секунд, чтобы убедиться, что за мной сели Кэт, Киралер и Молвик. «Смотри, куда спешиваешься, а то опозоришь нас обоих». У меня ёкнуло сердце, когда я посмотрела вниз. Всего пара шагов правее, и шлёпнусь с края стены высотой в 50 футов. «Принято!» Я скатилась на стену между его когтями. Мы с Ксейденом подошли к баллисте, и я открыла был рот, чтобы успокоить солдат и сказать, что мы причиним вред только в том случае, если его причинят они. Но тут слева от Ксейдена раскрылся деревянный люк, и оттуда показалась знакомая голова. Командир, так любезно встретившего нас конного взвода, отчитал солдат, хотя я поняла только слово «аудиенция». Потом поманил нас за собой в темноту. «Следуйте за мной». Ксейден пошел первым, а я последовала по каменной лестнице за ним. Сквозь узкие бойницы падал солнечный свет, и прежде чем спуститься на первый этаж, мы миновали 2 деревянные двери. «Баллисты еще и внутри стен». Об этом папа либо умолчал, либо просто не видел внутреннее устройство обороны. Я оставила на второе. «Умно!» Капитан толкнул дверь внизу, и мы с Ксейденом вышли в темный проход между каменными зданиями. Хорошо, если всего на пару футов шире плеч Ксейдена. Рукоятям его мечей не хватало какого-то дюйма для того, чтобы царапать камень. «У здешних архитекторов есть чему поучиться. Здесь один воин может сдержать десятки нападающих». Наконец мы вышли на открытую мощеную улицу. Я бы сказала, шагов 10 в ширину, и если папа не ошибался, то мы находились в жилом квартале. Однако в солдатах, выстроившихся вдоль улицы, не было ничего мирного. Здесь лишь немногие носили бледно-зеленые кожаные доспехи. Большинство солдат было в голубой форме, и у них на ногах поблескивали металлические поножи. А еще перед следующими воротами с мечами наголо стояли солдаты в серебристой форме, и в утреннем свете поблескивал металл их нагрудных пластин. Что ж, хотя бы решетка ворот не опущена. «Ждите здесь». Капитан провел нас к самым воротам и ушел, а один солдат в голубом что-то крикнул ему вслед. Мы с Ксейденом встали спиной к стене. «Их 2 десятка, а нас только 2. Прошептала я, переводя глаза с одного солдата на другого, и отмечая, что у каждой двери на улице стоят по 2 часовых. Над головой прорычала Сгаэль. Четверо. И мне сейчас очень не хватает нашей связи. Поправил тихо Ксейден, касаясь моего мизинца своим. Мне тоже. Я держала руки поближе к кинжалам, но не давая охране явного повода напасть, и боролась со страхом, который грозил затмить мой разум, как небо, постепенно темневшее от туч. Стража справа расступилась, и к нам вышел капитан с Аариком, Дайном и Кэт. «Гостеприимные ребята», — отметила Кэт, подойдя к нам. «Сюда», — приказал капитан, потом направился к следующим воротам под охраной солдат в серебристом. «Держитесь рядом и не дайте себя убить», — посоветовал Ксейден Аарику, когда мы последовали за капитаном. Солдаты, шедшие по бокам от нас, посматривали то на нас, то на небо, будто опасались, что Тейрну из Гаэль вот-вот надоест отсиживаться на стене. Ближе к воротам они заспорили, но я разобрала только опасность и святой. «Они хотят провести испытание на этом уровне. Они не хотят подпускать нас к своему главному храму ближе», — перевел Дайн позади меня, пока Сгаэль и Тейрн пробирались по стене над нами, не отставая. «Интересует нас вовсе не храм». Должно быть, в споре победил капитан, потому что охранник нас все же пропустил. Я бросила взгляд на их нагрудные пластины и заметила чуть измененный герб. Два скрещенных меча, сжатых посередине когтями. Эмблема Дан. Похоже на наши знаки. «У них в символе Дан есть когти, что говорит об общем происхождении», — сообщила я Тейрну, когда мы прошли через ворота в толстой стене. «Пока сосредоточься, анализировать будешь потом», — упрекнул он, когда мы перешли в следующее кольцо. Здесь жилых домов не было, только террасы по бокам от нас, напоминавшие трибуны и упиравшиеся в стены, а вскоре перед нами открылась площадь с самым большим храмом, который я видела в жизни. Высотой не меньше, чем Стейрна. Длинная двускатная крыша под той же голубой черепицей, что и весь город, а 6 широких колонн в портике впереди из серого гранита. Полированные камни переливались на свету и казались чуть ли не серебряными. На каждой колонне был вырезан свой символ. Меч, щит, огонь, вода, коготь. И мои брови подскочили, когда взгляд дошел до последней колонны справа. Книга. Все орудия войны. Рядом с этой колонной стояла скульптура богини, сияющая серая, высотой до нижней части крыши. Дан держала в левой руке меч, направленный в нашу сторону, а в правой — щит, закрывавший правый угол храма. Длинные волосы богини были уложены в косу, свисающую с плеча, а одета она была в длинный подпоясанный балахон с металлическим нагрудником. «Ого!» За нами в кольцо вошли солдаты в форме, занимая позиции по краям площади, а мы тем временем приближались между террасами к стенам храма из темного камня. На ступенях храма стояли служители в голубых рясах, и тут мои шаги замедлились. У них у всех были серебристые волосы. Не седые, не белые, серебристые. «Хранителям более не позволяется посвящать детей своему любимому божеству. Решение посвятить свою жизнь одному из богов должно быть самостоятельным, по своей воле и по достижении совершеннолетия». Официальное извещение номер 200417. Записано Джейселом Лайтстоуном. «Тебе плохо?» «Нет». Пока мы шли навстречу служителям, мой взгляд метался от одного к другому. Они были разного пола, роста, телосложения и цвета кожи, но их волосы были такими же одинаковыми, как и цвет ряс. Одна из служительниц на вершине лестницы хлопнула в ладоши. Из-за статуи Дан выскочила стайка детей в светло-голубых туниках и помчалась вверх по ступенькам. Мой взгляд остановился на последней девочке, едва ли 10 лет от роду. Темная коса с серебристым кончиком покачивалась у нее за спиной, пока девочка подхватывала на руки ребенка помладше и забегала внутрь храма. У меня перехватило дыхание. «Вайлет, ее волосы...» «Вижу. Я пошатнулась, и он поддержал меня, приобняв за поясницу. Я жила на свете уже 21 год, но еще ни разу не встречала никого с волосами, подобными моим. Неужели и у этой девчушки кончики волос неизбежно окрашивались в серебро, как бы коротко она их не стригла? Подводили ли ее суставы? Ломались ли ее кости? Мне нужно было это узнать. Мне нужно было это знать. Кавалерийский капитан прокричал что-то со стены, и над нашими головами пролетел Тейрн. Все служители разом выхватили клинки, и я вышла из уходящих в штопор раздумий. Он сказал, я их привел. Перевел стоявший слева от Ксейдена Дайн. Мы выстроились в прямую линию на краю того, что выглядело как театральная сцена. Или зал инструктажа. Милые ножики. Их волосы. Они в точности как мои. Сперва выжили, затем проявляя любопытство. Сосредоточься. Заскрипел металл, и над самым высоким проходом слева от нас медленно поднялись ворота. Мгновение спустя из туннеля вышли двое. Противник Ксейдена? Разве что он будет драться с пожилым генералом и верховной жрицей. Мужчина средних лет с седеющими волосами и смуглой кожей носил ту же серебряную форму, что и стражники. Стоявшая рядом с ним светлокожая пожилая женщина была одета в длинную светло-голубую рясу храмовой служительницы, а с ее пояса свисал меч. Ее прищуренный взгляд скользнул по нам и остановился на мне. Генерал громко сказал что-то на Анбрише. Он говорит, что он командующий стражей, спрашивая, действительно ли мы просим аудиенции у их королевы. «Скажи им, что это действительно так, и мы последуем всем их обычаям ради этого», — ответила я, взмолившись Дан, чтобы Ксейден действительно был готов пойти на это. Дайн медленно перевел мои слова. Пара начала спускаться по ступенькам. К ней присоединился капитан кавалерии. Капитан что-то доложил, и губы генерала сложились в узкую линию. Он вытащил кинжал и разрезал наплечные ремни на кожаных доспехах капитана. Зеленая кожа упала на ступеньки, и капитан понурил голову. Кажется, его понизили в должности. Понятно, без перевода. Командующий продолжил спуск. Его голос гремел по всей площади и эхом отражался от каменных стен. Дайн переводил так быстро, как только мог. «Все, чего мы можем добиться, это смерть, но...» «Проклятье, кажется, он велел выставить самых сильных наших воинов, чтобы они доказали, что мы достойны говорить с их королевой». «Скажи ему, что я готов». Дайн перевел, и командующий дважды хлопнул в ладоши. Из туннеля вышли трое. И пусть их руки были пусты, мое сердце сжалось. Женщина посередине была ростом с Сойера, если не с Дайна. А гигантские мужчины по обе стороны от нее возвышались над ней так же, как Ксейден надо мной. Кажется, это были близнецы. Пробежавший у меня по спине холодок никак не был связан с порывом ветра или солнцем, исчезнувшим за налетевшими грозовыми облаками. «Может, нам стоит пересмотреть нашу стратегию?» В кои-то веки я была согласна с Кэт. «То, что вы называете стратегией, для них закон». Троица воинов продолжала спускаться позади генерала и верховной жрицы. Мое сердце билось быстрее с каждым их шагом. Такими темпами, к моменту, как они доберутся до площади, Калибри сможет подстроить взмахи своих крыльев под биение моего пульса. «Коста!» Закричали стоящие вдоль правой стены стражники, и воин справа вскинул свои мускулистые руки. «Марис!» Заорали стражники по центру, и женщина вскинула подбородок. «Коста!» Хор голосов слева, и близнец слева хрустнул шеей. Командующий вскинул руку, и солдаты замолчали. Он заговорил. «Он спрашивает, Ксейден наш лучший воин или наш командир?» «Почти, но нет. Он спросил, Ксейден наш лучший воин или наш принц?» «Не переживай, Этос. Слова действительно звучат достаточно похоже». Арик выступил вперед и обратился к командующему на, похоже, безупречном Анбрише. Моя челюсть отвисла. Арик говорил слишком быстро, чтобы я смогла разобрать что-либо, кроме слова «Наварра». Но что бы он ни говорил, командующий и жрица остановились. Затем женщина ответила, и ее взгляд снова устремился на меня. «Ты серьезно? Почему ты не сказал нам, что свободно говоришь на их языке?» Арик потянулся к рукояти меча и обернулся к нам. «А ты никогда не спрашивал? Я сказал им, кто я такой, и что сражаться буду я». «Ты что?» «Это мне нужна аудиенция. Я не мой отец и не мой брат, и я не буду скрываться, пока кто-то другой...» Он начал вытаскивать меч из ножен. «Нет!» Я рванулась к нему, но Ксейден успел первым и накрыл руку Аарика своей. «Принц ты или нет, ты долбанный первокурсник, и мы оба знаем, что я уложу тебя в два счета. Твои наставники не ровня настоящему жизненному опыту». Ксейден запихнул меч Аарика обратно в ножны. «И да, ты не твой отец и не твой брат. И именно поэтому ты не будешь сражаться. Нам нужно, чтобы ты жил. Твоему королевству нужно, чтобы ты жил. Скажи им, что я готов». Ксейден схватил Аарика за воротник куртки и повернулся, вынуждая принца снова встать в строй рядом со мной. «Проклятье! Я не хотела, чтобы они оба сражались». «Все возможные пути. Даже если моих сородичей здесь нет, они могли их видеть. Могут знать о них». «Не думай о темном. Наварре нужен союз и солдаты, чтобы защищать границы и освободить всадников для наступления». «В любом случае, кому-то придется сразиться». «То же самое можно сказать и о тебе». Раскрасневшийся Аарик мотнул головой в сторону Ксейдена. «Если я погибну, Терендор будет в безопасности в руках Боди. Дело не в чести. Считай это своей местью. Вспомни, что я сделал с твоим братом, и расскажи им». Ксейден понизил голос, и мой желудок скрутился в узел при этой мысли. Я побледнела. Ксейден говорил не о Холланде. Аарик произнес что-то на Анбрише, не сводя глаз с Ксейдена. Ксейден отпустил его, затем вопросительно посмотрел на Дайна. «Он сказал, что ты самый сильный». Командующий заговорил, и Аэтос перевел. «Они выбрали твоим противником Косту». «Одного из близнецов». Мой взгляд скользнул мимо Ксейдена, и я увидела, что воин уже стоит посреди площади рядом со жрицей. Вблизи он выглядел еще страшнее, чем когда спускался по лестнице. Толстая шея, огромные руки, радостная, угрожающая улыбка. Он был весь увешан оружием, словно ходячий арсенал. Шрамы на загорелых руках говорили мне, что он не понаслышке знаком с болью. Мое предположение подтвердилось, когда жрица кольнула Косту в предплечье кинжалом, а он даже не поморщился. Из раны начала капать кровь, обогрела темные камни как раз тогда, когда первая капля дождя упала мне на лицо. Солдаты позади нас ликующе взревели. Такого в книге моего отца не было. Мое сердце гулко забилось при мысли о том, как эти камни приобрели такой оттенок, и от постоянно усиливающегося страха, что Ксейден, похоже, встретил себе ровню. «Она идет», — предупредил Дайн, и Ксейден повернулся лицом к приближающейся жрице, которая как раз проходила мимо Марлис и Палты. Бледная татуировка с символом Дан на ее лбу сморщилась, когда она глянула на Ксейдена из-под своих серебристых бровей и протянула руку. «Прежде чем ты сможешь доказать, что достоин, богиня войны требует плату». Служительнице должно быть не меньше 75. Сколько времени нужно, чтобы подобная татуировка выцвела до неузнаваемости? К горлу подкатил ком. Не было ни единого шанса. «Сосредоточься!» Ксейден снял двойные ножны и летную куртку, оставшись в рубашке с коротким рукавом. Затем повернулся левым предплечьем к верховной жрице, и та провела лезвием по его коже. Кровь обогрела камни рядом с его ботинками, и я закусила губу. Это было неправильно. Каждая клеточка моего тела противилась мысли, что он пойдет туда один. Ксейден не мог прочитать намерения Косты. У него не было преимущества, которое давала ему вторая печать. Воротник казался мне слишком узким. Кожа стала слишком липкой из-за растущей влажности. Жара удушала. Я расстегнула верхнюю пуговицу. Затем закатала рукава. Вдалеке прогремел гром, словно насмехаясь над моей неспособностью управлять им. Мне нужна была моя сила. С ней Ксейден не был бы самым смертоносным человеком на этой площади. Этим человеком была бы я. Ксейден оказался здесь из-за меня, и это я должна была сражаться в этом бою. Ксейден взглянул на меня, затем протянул мне свою куртку. Я взяла теплую ткань из его рук и прижала к груди. Он огромный. Я знаю. Он просунул руки в ремни своих двойных ножен и застегнул их на груди. Гарик разозлится, что пропустил такое. Он ухмыльнулся, затем обхватил меня за шею и нежно, томно поцеловал в губы. Я скоро вернусь. А что, если нет? Даже лучшие бойцы гибнут в бою. Он так самоуверен, потому что он лучший. По крайней мере, я убеждала себя в этом, чтобы замедлить сердцебиение, пока Ксейден шел навстречу Косте. Рядом со мной остановилась жрица, и страх мигом сменился пламенем гнева. Я понимала, что такое сдача тестов. Я всю жизнь готовилась к вступительному экзамену в квадрант песцов, но это испытание казалось мне таким же бессердечным, как хождение по парапету в день новобранца. «Ты не согласна с обычаями, Дан», — заметила жрица дребезжащим от старости голосом, посмотрев на меня сверху вниз своими расширенными зрачками. «О, просто прекрасно! Одной только Дан ведомо, что они там принимают за этими своими колоннами. Я считаю, что это плохое испытание характера». «И все же характер всегда проявляется при кровопролитии. Разве нет?» Жрица посмотрела на меня. Затем прошла сначала прямо перед Аариком, оценивающе оглядев его, потом мимо Кэт и в конце обратила внимание на Дайна. «Теперь они выберут оружие». «Он сражается без своего главного оружия». Я сверлила взглядом спину Ксейдена, пока он приближался к Косте и к командующему. «Пожалуй, ты права. Вот почему я решила, что он не должен сражаться в одиночку». Жрица бросила взгляд на стену, где настороженно сидела Сгаэль. Прежде чем я успела задать ей вопрос, она провела кинжалом по руке Дайна, прорезав ткань куртки. «Вот блять!» Он зашипел от удивления, затем схватился за рану. Кровь сочилась сквозь его пальцы, падая на темные камни. «Боги!» «Нет!» «Хорошо!» Ксейден обернулся к нам. Между его бровями пролегла вопросительная морщина. Я по привычке протянулась к нашей связи, но вновь ощутила вместо нее скорбную пустоту. «Я запрещаю. Я буду сражаться вместо него». Арик шагнул ко мне ближе и вытащил свой меч. «Ты не можешь. Откуда у всех тут эта долбанная жажда смерти?» Глаза старой жрицы прищурились от легкой улыбки. «Видишь, характер проявляется при кровопролитии». Она повернулась к Кэт. «Ты чужестранка. Твоя одежда отличается от других. Однако твое присутствие здесь означает, что они ценят тебя». Она переключила внимание на Аарика и склонила голову. «Ты принц своего народа. Ты благороден, но глуп. Если считаешь, будто сможешь пережить схватку с нашими лучшими бойцами, разве ты не понимаешь, что случится с этими чудными зелеными глазами, если ты ступишь на это поле битвы? Но даже если ты смирился со смертью, Дан не выбрала тебя сегодня». Арик скрипнул зубами. «Ты самая маленькая из всех», — пренебрежительно сказала жрица мне, затем вновь обратилась к Дайну. «Таким образом остаешься только ты, чтобы сразиться плечом к плечу с вашим чемпионом. Таин, я не могла подобрать слов. Если с ним что-то случится из-за моих решений... А это становится интересным. Это не интересно, это ужасно. Я справлюсь. Я знал, на что иду, когда согласился отправиться с тобой. Дайн выскользнул из куртки и протянул ее мне. Внутренне я вся сжалась, но лишь кивнула в ответ. Будь осторожен. И Дайн направился к Сейдену, который уже возвращался обратно, чтобы перехватить его на полпути. Балта! Стражники одобрительно загомонили. Второй близнец шагнул вперед. Кровь уже стекала с кончиков его пальцев. Мой взгляд устремился к последнему оставшемуся воину, Марлис. Но, по счастью, на ее скрещенных руках не было свежих порезов. Жрица перевела свой многоопытный взгляд на меня. Скажи мне, ты сама избрала свой путь? Моя мать? Начала было я, но затем вспомнила, сколько раз Дайн пытался вытащить меня из квадранта, и посмотрела на него и Ксейдена. Они как раз подошли к своим противникам, чтобы обговорить оружие. Я сама выбрала свою жизнь. Что ж, хорошо тогда, что мы не завершили твое посвящение. Мое что? Что они принимают в здешних храмах? Но разве ты не скучаешь по храму? Обычно прикосновение вызывает такую тоску, что ты не можешь не вернуться. А может, ты теперь предпочитаешь другого бога? Жрица, проигнорировав мою вспышку гнева, посмотрела на Тейрна, затем перевела взгляд на Ксейдена. Я все еще вижу нас среди твоих возможных дорог, если ты решишь пойти по ней. Дан примет тебя. Еще не поздно выбрать ее. Я выбираю его. Имела ли я в виду Ксейдена или Тейрна, мой ответ был неизменен. О, да будет так. Наша богиня учит, что битвы могут быть как выиграны нашими сильнейшими воинами, так и проиграны нашими слабейшими. И те, и другие должны пройти сегодня испытание. Жрица повертела кинжал в своей скрюченной руке. Капли дождя продолжали сыпаться с неба. Боль пронзила мое предплечье, и когда секунду спустя жрица подняла кинжал, по его закаленному лезвию стекала новая кровь. Моя кровь. Похоже, мне сегодня все-таки предстоит сразиться. Неудивительно, что при таких слабых пигментах в растительности требуется вчетверо больше индиго, чтобы покрасить самую простую ткань. Я никак не могу удержаться от мысли, что же является исключением: яркие цвета континента или тусклые краски островов. Младший лейтенант Эшер Дакстон, Анбриэль, остров богини Дан. Кровь стекала по моему предплечью и капала с кончиков пальцев. У меня будет шрам, равный тому, который Тайнан оставил мне во время молодьбы. Несмотря на жгучую боль, я стиснула зубы и подняла взгляд. Она сразится с Марлис. Ксейден резко развернулся в мою сторону. В его глазах мелькнуло что-то слишком похожее на ужас, чтобы это могло меня утешить. Но затем он вновь вернулся к разговорам о выборе оружия. Марлис вышла на площадь, разведя в стороны мускулистые руки. Кровь стекала из раны на плече, забрызгивая камни. Она двигалась так, словно привыкла к весу более тяжелой брони. Она заправляла короткие пряди своих льняных волос за уши, окрашивая их в красный. Три бойца. Они с самого начала планировали это. «Это нечестно!» Золотистый гнев пульсировал через нашу связь, попадал в мои вены, нагревал мою кожу. Твой гнев ей не поможет. Контролируй себя. Нет! Арик потянулся ко мне, но я сунула ему в руки куртки Дайна и Ксейдена. Да. Я быстро стянула собственную куртку, чтобы освободить руки, и добавила ее к стопке в руках Аарика, оставшись в доспехах и рубашке. На такой жаре это было облегчением. «Не пускай его», — попросила я Кэт. Она поморщилась, но кивнула. Капли дождя охлаждали мою кожу, пока я шла к центру площади и тому, что ждало меня на моем пути. Но гнев Андарны не рассеивался. Смешиваясь с моим, он возрастал с каждым моим шагом. Я не слабая. Марлис оценивающе разглядывала меня, пока я приближалась. Затем фыркнула и расслабила плечи. «Я побеждала противников и покрупнее», сообщила я ей, вставая между Дайном и Ксейденом. Марлис изогнула бровь, и я задумалась, говорит ли она на общем языке. Губы Дайна дернулись, но переводить он не стал. «Оружие должно быть одинаковым для всех троих», произнес одетый в серебряную форму генерал, с жалостью разглядывая меня. «Тогда кинжалы». «Но мечи — это твой лучший...» «Кинжалы», повторил Ксейден, вызвав улыбки у всех трех наших противников. «Согласен». Я могла бы их переубедить. Это была моя миссия. Хотя выбор кинжалов давал преимущество мне, это вовсе не означало, что они оба не умеют обращаться с данным видом оружия. «Согласна». «Да будет так. Будем судить их по результату в трех схватках». Генерал кивнул, и вражеская троица начала разоружаться, передавая свое оружие устремившимся в нашу сторону служителям храма. Ксейден и Дайн передали свои мечи служителю. Я быстро оглядела людей в голубых рясах, но девчушки с волосами, как у меня, среди них не было. Мое внимание привлекло движение справа, и когда я покосилась на статую Дан, я почти была готова поклясться, что глаза богини полыхнули золотом и на какую-то секунду задержали свой взгляд на мне. Было бы неплохо, если бы Андарна хотя бы раз осталась там, где я ее просила. «Используй скорость, целься», — инструктировал меня Ксейден, сдавая все оружие, кроме четырех кинжалов, в ножнах по бокам. «Прекрати. Это всего лишь поединок без матов. Дайн выигрывает свой поединок, ты свой, а я свой». Я положила ладонь ему на грудь и нахмурилась от того, как быстро билось его сердце. Капля дождя упала мне на предплечье. Ксейден стиснул зубы. «Что бы ты ни делал, не смотри на меня. Ты не можешь позволить себе отвлекаться. И постарайся не умереть». Я похлопала его по груди. Сделав три шага назад, чтобы он не сумел до меня дотянуться, я обнажила оба своих кинжала. Затем я встала напротив Марлис. Моя первоначальная оценка оказалась почти точной. Она была на 10 дюймов выше меня и на добрых 20 килограммов крепких мускулов тяжелее. Досягаемость и сила также были на ее стороне, так что мне оставалось полагаться на ловкость и скорость». Дайн и Ксейден также повернулись к своим противникам, встав на достаточном расстоянии от меня, чтобы обеспечить всем свободу маневров. «Начинайте!» — велел генерал, когда все остальные очистили площадь. Все мое внимание сузилось до Марлис и ее самодовольной ухмылки. Достав только один из двух своих кинжалов, она начала кружить вокруг меня. «Это всего лишь поединок. Ксейден и Дайн на других матах. Начали!» Взяв один кинжал за кончик лезвия, я держала другой параллельно руке. Марлис сделала два ложных выпада, пытаясь вывести меня из равновесия. Будь я чуточку больше напугана и чуточку меньше зла, это могло бы и сработать. Но вместо того, чтобы купиться и поскользнуться на мокром камне, я метнула кинжал в плечо соперницы. Как я и ожидала, Марлис легко уклонилась от броска, и кинжал пролетел мимо. Воспользовавшись моментом, я подскочила к ней и взмахнула оставшимся клинком в ее сторону, чтобы рассечь грудь. Я не намеревалась бить ее ножом. Я не желала ей смерти. Мне нужно было, чтобы она просто сдалась. Рядом со мной кто-то закричал. Но я не отрывала взгляда от Марлис. Дайн мог и сам о себе позаботиться. У него не было иного выбора. Марлис с ошеломленной улыбкой отскочила назад, увернувшись от каждого из моих замахов. «Быстрее!» Вложив всю свою энергию в скорость, я сделала очередной выпад и на этот раз задела ей ребра, единственное место, не защищенное нагрудной пластиной. Кровь обогрела серебряную форму моей противницы, а я попыталась отступить назад, но недостаточно быстро. Марлис зашипела и нанесла ответный удар. Кинжал воткнулся мне в бок с такой силой, что я практически услышала, как треснули мои ребра. Клинок соскользнул по моей драконьей броне, а я отшатнулась в сторону. Делая размеренные глубокие вдохи, я попыталась заблокировать тошнотворную боль, огненным цветком распускавшуюся под моей левой рукой. Никакой ментальный трюк в моем арсенале не помог бы сдержать волны ослепительно яркой агонии. Но мне удалось подавить рвущийся к горлу крик, стоило мне только услышать лязг стали позади меня. Не хватало только отвлечь Ксейдена. Волны адреналина охватили мое тело, придавая сил. Марлис в замешательстве уставилась на свой клинок, затем подняла взгляд на меня. В ее глазах я прочла слабый намек на уважение. «Я сниму свою броню, если ты тоже снимешь», — предложила она на общем языке, подарив мне драгоценные и столь необходимые секунды, чтобы пережить сильнейший приступ боли. «Я, пожалуй, откажусь». Марлис была слишком высока, чтобы я рискнула сделать подсечку, и слишком сильна, чтобы подставляться больше, чем было необходимо. Все, что мне оставалось, это рычаг, а значит, нужно было приблизиться к ней вплотную, чтобы вывести из равновесия. Я поджала два пальца на левой руке. Дождь полил вовсю. Глаза Марлис вспыхнули, и она отвела руку назад. Я упала плашмя на землю еще до того, как она успела метнуть кинжал. Клинок прошел над головой так близко, что я успела услышать свист, за которым последовал ритмичный стук ботинок по мокрому камню. Стараясь удержать свой кинжал в руке, я изо всех сил оттолкнулась от земли и поднялась на ноги за мгновение до того, как Марлис напала. Ее клинок устремился к моему горлу, и я отскочила назад. Где-то рядом Ксейден зашипел от боли. Я придушила острое желание проверить, как он там, и приподняла левое предплечье, чтобы заблокировать следующую атаку Марлис. С силой, от которой сотряслись все мои кости, ее клинок впился мне в предплечье. «Сейчас!» Я выпустила кинжал, используя каждую секунду оставшуюся до приступа боли, чтобы последовать за ее нисходящим замахом и потянуться к ее запястью своей окровавленной рукой. Кожа Марлис была мокрой и скользкой от дождя, но мне удалось схватиться и, воспользовавшись ее собственной инерцией, придать моей противнице дополнительное ускорение. Марлис споткнулась. Воспользовавшись моментом, я рванула к ней вплотную и обхватила за колено. Прижав его к груди и переплетя пальцы, я коротко, но сильно ударила плечом в промежность. «Быстрее! А это же без сознания!» Марлис замахнулась. Ее клинок устремился к моему лицу. «Твою ж мать!» Покрепче ухватившись за ногу Марлис, я всем своим весом навалилась на ее колено, выводя противницу из равновесия и вынуждая откинуться назад. Ее клинок стукнулся о мостовую. Марлис рухнула, словно статуя, ударившись спиной о камень. Она вскрикнула, но я продолжила держать ее за ногу, и только когда Марлис попыталась вырваться из моей хватки, перевернувшись на живот, я отпустила ее ногу и метнулась за руками. Вывернув Марлис руки, я села ей на спину и прижала ее локти бедрами. В небе сверкали вспышки. Дождь лил уже стеной. «Нет!» — закричала она, пытаясь выгнуться дугой и сбросить меня. «Да! А теперь сдавайся!» Я выхватила и прижала острие к ее шее. Грянул гром. Быстро глянув налево, я убедилась в правдивости оценки Андарны. Дайн без сознания лежал на мостовой. Кровь из раны на плече обогрела камни вокруг, а ботинок Палты упирался ему в шею. «Никогда!» «Я держу тебя!» Марлис вся напряглась. К Кровь стекала по моей руке, перемешиваясь с дождем и окрашивая тунику Марлис в пятнистый оттенок розового. Она повернула голову направо и прижалась щекой к камню мостовой. Возможно, зато Коста держит его. Я мельком глянула направо, затем перепроверила. Коста уложил Ксейдена на спину. Его кинжал был всего в паре дюймов от его лица. Ксейден боролся. Обе его окровавленные руки обхватывали запястье противника, мешая клинку впиться ему в горло. Но кинжал медленно опускался под весом Косты. Нет! Так и будешь держать меня. Или поможешь ему. Выбирай. Выбирай. Выбирай! Ксейден находился всего в нескольких секундах от встречи клинка с его лицом. И только боги знали, дышит ли еще Дайн под этим ботинком. Ярость охватила все мое тело. Обдала вены волной жара, испарив оседавшие на коже капли дождя. Отведя кинжал от шеи Марлис, я перехватила его за острие и одним плавным движением метнула. Клинок вонзился в мясистое плечо Косты. Он заревел. Его тело дало слабину на один удар сердца. Все, что требовалось к Сейдену, чтобы отбить кинжал противника в сторону. Клинок ударился о камень, и я тут же отвела взгляд. Менее чем за секунду я заменила брошенный кинжал другим, взятым из ножен на бедре, и вновь прижала острие к шее Марлис. «Сдавайся!» Гнев внутри пылал так сильно, что проникал в самые кости. Краем глаза я увидела, как Ксейден бьет Косту по лицу. Затем выдергивает из его плеча мой кинжал и подносит к горлу противника. «Нет!» — крикнула Марлис, и воздух наэлектризовался хорошо знакомым мне образом. «Проклятье! Мы в беде!» «Сдавайся, чтоб тебя!» Накопившийся внутри меня жар вырвался наружу и разорвался вместе с моим голосом. Молнии сорвались с небес и ударили слева и справа от меня. Камень треснул. Следом тут же грянул гром, сотрясая землю и оставляя после себя только шорох дождя и тишину. Я вздрогнула, но умудрилась не поцарапать шею Марлис. «Я сдаюсь! Сдаюсь!» Голова Косты резко повернулась в нашу сторону, и тут Ксейден со всей силы двинул его кулаком в челюсть. Боец повалился на бок, потеряв сознание. «Она сдается!» Вскричал генерал, и к нам устремились стражники. Убрав клинок от шеи Марлис, я сползла с нее и, пошатываясь, поднялась на ноги. Вдалеке сверкали молнии. Палта отошел, и, к моему облегчению, Дайн все еще дышал. Кэт и Арик устремились к нему. Потоки дождя струились по моему лицу. Подняв взгляд, я обнаружила Андарну, сидящую на стене между Тейрном и Сгаэль. Ее чешуйки с пугающей скоростью переливались всеми оттенками черного. «Ты в порядке?» «Я зла. По их законам должен был быть только один поединок, а не три». Ее голова покачивалась в змеиной манере, а передние когти царапали края каменной кладки стены. «Это была ты?» Поинтересовался подоспевший Ксейден, и я посвятила себя изучению повреждений. У него прибавилось два новых пореза на руках. Один определенно придется зашивать. На челюсти уже набухал синяк. «Молния, это была ты?» Повторил он, пальцами приподнимая мой подбородок и заглядывая мне в глаза. «Нет, то есть... жара, гнев, щелчок... странно. Просто совпадение. Или проделки Дан. Здесь нет никакой магии». «Верно». Между его бровями залегли морщинки. Его взгляд скользнул по мне, остановившись на моей руке. «Проклятие, ты порезалась». «Не сильнее, чем ты. Но, кажется, она сломала мне ребро». Дождь постепенно стихал. Ксейден закрыл глаза, обхватил меня ладонями за затылок и крепко поцеловал в лоб. «Спасибо. Этот бросок, вероятно, спас мне жизнь». «Хорошо, что я не промахнулась. Иначе бы ты так не говорил». Когда я вкладывала кинжал обратно в ножны, моя рука дрожала, и он опустил свои руки. «Ты никогда не промахиваешься». Он взглянул поверх моей головы. Похоже, Аэтосу придется наложить швы на плечо. Но Арик уже приводит его в чувство. Я же сказала, со мной все в порядке! Рявкнула Марлис позади меня. Да, Ваше Величество. О, нет, нет, нет! Пожалуйста, только не говорите мне, что я приставила клинок к горлу королевы Анбриэля. Мой желудок скрутило в узел. Я медленно повернулась лицом к тем, кто вот-вот должны были стать нашими палачами. Ряд стражников поджидал на почтительном расстоянии от Марлис. Королева стояла всего в нескольких шагах от меня, сложив руки на груди. Ну что, две победы из трех. Ты заслужила свою аудиенцию. Мое сердце забилось в два раза быстрее. Я не знала, кто вы. Ты не должна была. Так ты собираешься говорить, или это все было зря? Арик! Я покосилась на друзей. Я говорю только с теми, кто лучше меня. А ты пока тратишь мое время, Амарали. Подбодрив себя глубоким вдохом, я вздернула подбородок. Мы прибыли по двум причинам. Во-первых, мы ищем седьмую породу драконов. Если бы она только существовала. Этот остров не видел огнедышащих уже много веков. Боюсь, твои поиски были напрасны. Какова твоя вторая цель? Это не было совсем уж сокрушительным ударом, учитывая, что я и так уже подозревала что-то подобное. Но печальный импульс разочарования, полученный через нашу связь, подсказал мне, что Андарна не разделяет мои чувства. «Союзники, мы ведем войну, которая может унести жизни всех обитателей континента, и нам нужны союзники». «И ты думаешь, что мы будем драться за вас?» Марлис уставилась на меня так, словно у меня отросла вторая голова. «Я надеялась, что вы будете сражаться вместе с нами». Она покосилась на Ксейдена, затем на верхушку стены. «Вы не сможете позволить себе наши расценки». «А вы их озвучьте». «Надеюсь, Арик простит меня за обещание всего, что еще осталось в королевских сундуках». «Как ты это сделала?» «Одолела вас?» Вопросом на вопрос ответила я. Буря пронеслась мимо. Дождь перетек в морось. «Мне просто нужно было подобрать нужный рычаг. Я ударила вас по колену и выбила из равновесия». «Я знаю, что такое рычаг. Ты одолела меня по той простой причине, что я недооценила твои способности и позволила тебе подобраться достаточно близко, чтобы вывести меня из равновесия. Как ты сделала это?» И королева указала куда-то мне за спину. Я повернулась в указанную сторону и запнулась, пытаясь подобрать слова. Терраса с высеченными в стене сиденьями треснула посередине, а скала, туда, куда ударила молния, обуглилась до черна. «Я этого не делала. В вашем королевстве нет магии, которой я могла бы воспользоваться». Ко мне подошел Ксейден, а Арик помогал подняться Дайну. А это сдержался за голову. «И все же ты разрушила то, что до твоего появления простояло 700 лет. Возможно, тебя действительно благословил Зенхал. Удачи в поисках. У островов скверный характер». «Значит, вы не станете сражаться вместе с нами?» — спросила я, стараясь не менять тему и отчаянно цепляясь за ускользающую надежду. Ни одна другая армия не смогла бы проявить такую эффективность. «Думаю, на данный момент я предпочту подход Деверелли. Вы и ваши драконы можете укрыться и поохотиться в наших джунглях в случае, если вам понадобится передохнуть на нашем острове. Но что касается сражений бок о бок с вами, боюсь, вы не готовы заплатить нашу цену». Она развернулась, чтобы уйти. «И чего же вы хотите? Хотя бы назовите вашу цену!» — крикнула я ей вслед, пока Аарик, Кэт и Дайн шли в нашу сторону. «Я хочу того же, чего жаждут все на этих островах». Марлис остановилась и оглянулась на меня. «Мне нужны драконы». «Не путайте связь с драконом с клятвой верности. Если вы ждете, что дракон предпочтет всадника процветанию собственного рода, приготовьтесь к двум вещам – разочарованию и смерти. Полковник Каори, Полевое руководство по драконам. Площадь затихла. Но, по крайней мере, никто из сидящих за моей спиной драконов не начал плеваться пламенем. А ведь я знала, что как минимум двое из этой троицы в ярости. Ксейден напрягся. Остальные выстроились в линию по другую сторону от меня. «Вы шутите?» Я покачала головой в ответ на нелепую фразу королевы Анбриэля. «Нам нужны драконы. Разумеется, не взрослые. Твои сородичи позволили им вырасти слишком упрямыми и высокомерными». «Я ей сейчас покажу высокомерие!» Угрожающе прорычал Тейрн, и я вздрогнула от жуткого звука, с которым он провел когтями по каменным стенам. «Не нужно!» Молвик и Кэт грузно приземлились рядом с остальными, серьезно проверяя на прочность возможности стены. Королева полностью развернулась ко мне и выгнула бровь, словно Тейрн только что подтвердил ее точку зрения. «Принеси нам, скажем, 12 яиц, по 2 каждой породы, и я приведу свою армию на континент». «Яиц?» Желудок скрутило в узел, и я отступила на шаг назад, когда Тейрн предостерегающе зарычал. «Второе кровландское восстание». Папа был прав, но они требовали переехвостов не из-за их способностей. Они думали, что детеныши будут более податливыми. Сгаэль снялась со стены и приземлилась в нескольких шагах слева от Ксейдена. Воздух наполнил запах серы. Драконица опустила голову и чуть обнажила зубы. Несколько стражников припустили к воротам наверху лестницы, но большинство осталось на своих местах. Впечатляет. Королева Марлис, словно зачарованная, уставилась на Сгаэль. «Что скажешь?» «Если вы хотите стать всадником, квадрант принимает всех, кто 15 июля пересечет парапет. И это драконы выбирают себе всадников, а не наоборот». Адреналин потихоньку покидал меня, и боль в ребрах начала пульсировать. «Ну, разумеется, королева достойна выбора». Марлис протянула руку, словно и в самом деле собиралась коснуться Сгаэль. Сгаэль зарычала громче и приоткрыла пасть. «Поверьте мне, титулы ее не впечатляют». Ксейден посмотрел на свою драконицу. «Нет, если ты, конечно, хочешь, я тебя пойму, но королевская смерть будет нам совсем не кстати. Ты не могла бы довольствоваться каким-нибудь стражником или кем-то еще?» От полного отсутствия эмоций в его голосе у меня волосы на затылке встали дыбом. Золотистые глаза с прищуром взглянули на Ксейдена, но затем Сгаэль медленно захлопнула пасть. «Одна только мысль о том, что мы можем принять ваше предложение, делает вас недостойной. Мы не торгуем драконами!» Марлис опустила руку. «Так я и думала. Цепляйтесь за свое негодование, по крайней мере, пока что. Но приходите снова, когда ситуация станет более отчаянной. Насколько я знаю, драконы весьма преданы друг другу. Возможно, дюжина яиц покажется им не такой уж большой ценой за сохранность всех остальных». Не произнеся больше ни слова, она ушла в сопровождении стражников и принялась подниматься по ступенькам к воротам наверху. Преданы. Я посмотрела в сторону храма, но в поле моего зрения не было никого в голубом одеянии. А взвод выстроившихся у подножия лестницы стражников в серебряной форме служил достаточным намеком на то, что нам здесь больше не рады. Мы собрали брошенное оружие и уже через час оказались на лугу. Трегер поспешил к Кэт, но она тут же перенаправила его в сторону Дайна, напротив того места, где приземлились Тейрн и Андарна. Из-за пульсирующей боли в руке и ребрах спуск с дракона занял столько времени, что я уже готова была переночевать в долбанном седле и не менять мою собственноручно на ходу сделанную повязку. Но в конце концов я все же оказалась на земле. В основном потому, что Тейрн бы мне житья не дал, если бы я не смогла спуститься. «Ты воспользовалась печатью?» Мира преградила мне дорогу, прежде чем я успела сделать хотя бы несколько шагов. «Что?» Я схватилась за ребра и заметила, что сопровождавшие нас солдаты Анбриэля отступают обратно в окружавшие поляну джунгли. «Ты воспользовалась печатью? А Арик и Кэт сказали, что...» Мира в тревоге обхватила меня за плечи и изучающе вгляделась в мое лицо. «Расслабься. Началась буря. Несколько раз били молнии, и, к счастью, парочка ударила настолько близко, что насмерть перепугала королеву. Здесь нет магии. Почему я постоянно должна напоминать об этом? Ты сама можешь воспользоваться печатью?» «Нет. Разумеется, нет. Но ты все еще можешь общаться со своими драконами». Она вздохнула и отпустила меня, заметив приближающегося к Сейдена. «Жаль, что они к нам не присоединятся. Я думала, верный Дан остров — наш лучший шанс». «Я тоже». Я нахмурилась, вспоминая жрицу. «А когда мои волосы стали серебристыми на кончиках?» «Стали?» Выражение лица Миры было копией моего собственного. «Они такими выросли? С тобой точно все в порядке? Я думала, это Дайна стукнули по голове». «Я в порядке», — заверила я, когда к нам подошел Ксейден. Но, разумеется, мои родители не посвящали меня Дан. Эта практика была запрещена еще в 200 году, а в Пармиэле и того раньше. «Верховная жрица просто сказала мне кое-какие странные вещи, которые меня отвлекли. И я по глупости позволила ей себя отвлечь. Мне следовало быть умнее». «Не сомневаюсь, именно к этому она и стремилась. Но какое это имеет отношение к твоим волосам?» «Я видела девочку с точно такими же волосами, как у меня». «Правда? Странно. У нас вроде бы нет предков с островов». «Ты серьезно? А я никогда не думала, что это может быть наследственным». Я вздрогнула, когда мои ребра выразили протест против глубокого вдоха. «Нам нужно тебя перебинтовать». Губы Ксейдена сжались в тонкую линию. «Может, у нас и нет с собой восстановителя, но, по крайней мере, можем прижать кости так, чтобы они срослись. И Трегер должен взглянуть, не нужно ли наложить тебе швы». «Это тебе нужны швы. Но я не возражаю против бинтов. Давайте убедимся, что все готовы убраться отсюда как можно скорее. Я не хочу оставаться здесь ни на минуту дольше, чем необходимо». «Согласен». По предложению Дрейка мы позволили грифонам передохнуть целый день. Когда после 13-часового перелета мы приземлились на скалистом побережье на окраине Видириса, возведенной из камня кремового цвета столицы Гедотиса, наступило утро. Честно говоря, больше всего я хотела исследовать именно этот остров. Сообщество, основанное на знаниях и гармонии? Да, пожалуйста. Так далеко на юге было несколько холоднее, и поэтому, прежде чем спешиться, я стянула перчатки. Мои перебинтованные ребра протестующе вскрикнули, когда я приземлилась, и я остановилась на мгновение перевести дух, прежде чем двинулась дальше. «Растительность здесь еще бледнее», — заметила я, раздавив какое-то едва зеленое растение. «Даже сорняки тут...» «Стоп». Я присела на корточки рядом с жилистым кустиком, отметила девятиконечные листья, затем наклонилась поближе. «Похоже на Атарсилу, только ствол почти белый». «Может, чем дальше от континента, тем слабее магия. Хотя я не понимаю, как она может быть еще меньше, чем несуществующая». «Мне не нравится это место. Мой вид здесь бы не поселился. Нам стоит уйти». Андарна царапнула траву когтем, обнажив мокрый песок. «Потерпи, пожалуйста. Мы должны хотя бы спросить. К тому же, где еще нам искать лекарства для Ксейдена, как не на острове Мудрости?» Я как раз разглядывала город, когда ко мне подошел Ксейден. «Он красивый, но все такое однообразное». Примерно в 50 шагах от нас выстроился ряд торговых лавок, за которыми начинались трехэтажные здания. Все они были одного цвета. Окна на одинаковом расстоянии друг от друга. Под каждым окном свисали в одинаковых корзинах одинаково бледные цветы. Они снесли оригинальные постройки около 150 лет назад и затем, как выразился отец, намеренно возвели вот это. «Это немного тревожит». согласился Ксейден, оглядываясь. Маленькие порезы на щеке и лбу затянулись, но синяк на челюсти выглядел плохо. И порта нет. Это прибрежный город без порта. Все торговые корабли стояли на якоре вдоль берега, и по пути сюда мы пролетели над несколькими лодками. Маленькие лодки были вытащены на песок, словно их выбросило на берег. Не самый логичный подход для острова Мудрости. Так, на этом острове мы целиком полагаемся на тебя, верно? Чтобы войти внутрь, вы должны пройти тест или что-то в этом роде? Спросил Ридок, подошедший к нам вместе с Кэт и Морен. Чтобы встретиться с Триумвиратом, один из нас должен продемонстрировать мудрость. Не могу поверить, что людей на высшие руководящие посты здесь выбирают. Городские советы? Разумеется. Но как кто-то может подтвердить, что обладает навыками лидера, если его не обучали этому с рождения? Пробормотала Кэт, разглядывая город так, словно он мог укусить ее. Обучение с рождения не делает тебя более квалифицированным. Кого-нибудь из вас реально воодушевляет перспектива подчиняться Холланду? Возразил подошедший вместе с Трегером Аарик. Кэт сморщила нос. Веский аргумент. Погодите, мне показалось, или Кэт действительно ему улыбнулась? Не показалось. Дайте-ка я осмотрю ваши руки. Трегер встал передо мной с Ксейденом. И да, Кэт отслеживала каждое его движение. Я стянула летную куртку с левой руки. Ксейден сделал то же самое. Я поморщилась, когда окровавленная повязка зацепилась за порез под ней. Я осторожно потянула за ткань, чтобы снять ее, и капля крови проступила прямо в центре пореза, как раз между шестью наложенными Трегером швами. «Выглядит неплохо. Заражения не видно, отека нет». Трегер наклонился поближе, и я с трудом подавила улыбку, заметив у него на шее засос. Он нахмурился, уставившись на последний стежок, который изо всех сил стремился разорвать мою кожу. «Ну вот этот, похоже, не хочет оставаться на своем месте». «Бывает. Ты отлично справился со швами». «Спасибо». Он улыбнулся, затем посмотрел на Ксейдена. «Твоя очень... проклятье!» «Да все в порядке». Вот только кожа на руке у Ксейдена вокруг глубокой раны, для которой потребовалось 14 швов, покраснела и воспалилась. «Ничего не в порядке». Я подошла к нему вплотную и изучила повреждения. «В аптечке Бреннана есть немного мази Ларин. Она поможет снять воспаление и справиться с незначительной инфекцией, но нанести ее нужно в ближайшие несколько часов». Порывы ветра обдали наши ноги песком, и я повернулась спиной к ветру, максимально заслоняя руку Ксейдена. «Давай подождем, пока уйдем из песков». Он кивнул и быстро перевязал рану. «Потому что это не сработает». Она, Дрейк, Гарик и Дайн подошли к нам, обойдя какую-то дохлую птицу. Фу. «Разумеется, это сработает. Используешь двухсторонний строй Пелсона?» Ответил ей Дрейк с ухмылкой, которая очаровала бы любую другую девушку, но мою сестру, похоже, только бесила. Мы с Ксейденом вновь натянули куртки. «И виверны расправятся с тобой вдвое быстрее за то, что ты разделил силы в такой ситуации». «Ты определенно не понимаешь Пелсона». Дрейк поманил рукой кузину. «Скажи ей, Кэт, в замкнутой среде маневр Пелсона...» «Ничего я ей не скажу. Это все равно, что спорить с Сиреной». «Ой, да ладно вам. Морен, здесь есть кто-нибудь на моей стороне?» «Ты видел ее хук справа?» «Видел». «Я понимаю Пелсона. Я внимательно изучала его маневры, потому что я годами противостояла твоим. А вот у тебя нет никаких реальных примеров, которые подтверждали бы твою теорию. Поэтому заткнись уже». Она оглядела меня так, словно ожидала, что у меня откуда-то возникли новые раны. «Я в порядке». «Дрейк, ты начинаешь меня раздражать. Тебе реально стоит прекратить». Ледяным тоном предупредил Ксейден, бросив на него косой взгляд. Гарик ощутимо напрягся и посмотрел на меня. Но наверняка что-то настолько безобидное не могло спровоцировать... «У нас появилась компания». Я посмотрела вперед и увидела полдюжины людей, высыпавших на толстый деревянный настил, соединявший берег с рынком. «Ксейден?» Он вскинул голову и подошел вплотную ко мне. Группа была одета в туники и платья различных пастельных тонов. У всех обнажено одно плечо. Подобный фасон я видела только в книгах по истории и на сцене. Легкие ткани развивались на ветру, пока люди приближались. И все они с благоговением уставились на драконов. Они невероятны. И они определенно стоят того, чтобы дойти до пляжа и поприветствовать вас. Произнес стоящий впереди мужчина средних лет на общем языке, улыбаясь до ушей. В его рыжих кудрях в паре мест пробивались седые прядки. Сложная вышивка золотыми и серебряными нитями по его тунике свидетельствовала о больших деньгах, равно как и сверкающий красный драгоценный камень на набалдашнике трости. Это был самый яркий цвет, который я до сих пор видела на этом острове. А вы кто будете? Где мои манеры? Я Фарис, второй из триумвирата. Остальные двое, разумеется, любят церемонии. Но я не видел никакого смысла в том, чтобы откладывать встречу с вами. И вот я здесь. Мужчина приложил руку к сердцу. Он слегка поклонился, затем выпрямился и поднял взгляд. Я заморгала и поборола желание рассмотреть его глаза поближе. Они были такими синими, что казались фиолетовыми. А я-то думала, что папа преувеличивал, когда описывал эту часть островов. «Добро пожаловать на Гедотис!» Фарис повернулся ко мне. «У тебя такие необычные глаза. Не полностью синие, зеленые или золотые, а смесь всех трех цветов. Очаровательно!» «Я как раз думала то же самое о вас!» «Этот цвет глаз довольно распространен на нашем острове. Я привел свою семью, чтобы официально познакомиться с вами и показать вам наш прекрасный город. Если вы не возражаете, мы подготовим для вас комнату в нашем доме на северо-восточном берегу». Он указал на пляж, затем обернулся. «Дорогая, ты не хочешь подойти поздороваться? Прошу извинить мою жену. Кажется, талию покорили ваши драконы». «Я здесь, любовь моя». Ее бледно-зеленое платье и длинные черные волосы развивались на ветру. Она подошла по тропинке к мужу, быстро переплела с ним пальцы, затем подняла голову. Взгляд ее темно-карих глаз мгновенно остановился на Ксейдене, и в них явственно вспыхнуло ощутимое удивление. «Какие-то проблемы?» Талия рассматривала Ксейдена с такой пристальной внимательностью, что ставила нас всех в неловкое положение. Ксейден, должно быть, чувствовал то же самое, учитывая, что он буквально окаменел. «Твою ж мать!» «Ксейден, это действительно ты?» прошептала Талия, потянувшись было к нему рукой, но быстро ее опустив. Мои брови едва в небеса не улетели. Ксейден медленно поднял руку и обхватил меня за плечи, словно я нуждалась в защите. «Здравствуй, мама». Пока горит огонь, и все горит внутри, ищу я путь к тебе, и не могу найти. Не затихает шторм и рвется из груди. Тут воин и дракон кричат, что мир не может без любви. Кричат, что мир не может без любви. Ищу я путь к тебе и не могу найти.